Елисей. Имя Елисей, по-еврейски Элиша, означает «Бог-спаситель». Молодой человек, носивший такое имя, был сыном зажиточного землевладельца в Авель-Михоле, в колене Манассиином. Однажды, когда он наблюдал за работой 12 пар валов на поле своего отца, сам он находился при 12-й паре, проходивший мимо пророк Илия накинул на него свою милость, широкую одежду из овечьих кож. Елисей принял это как призыв следовать за пророком, побежал за ним, догнал и попросил позволения попрощаться с родителями. Илия позволил. В Библии не отмечено, попрощался ли Елисей с родителями, а лишь записано, что он вернулся к работникам, заколол пару валов и жарил, раздал мясо людям, догнал пророка Илию и стал служить ему. 3 Царств, 19 глава, с 19 по 21 стих. Как долго Елисей был учеником и слугою пророка Илии, не знаем. Однажды, отправляясь из Галгала, Илия сказал Елисею: «Останься здесь, ибо Господь посылает меня в Вифиль». Елисей ответил: «Жив Господь и жива душа моя, не оставлю тебя». Находившиеся в Вифиле сыны пророков сказали Елисею: «Знаешь ли, что сегодня Господь вознесет господина твоего над твоей головою?» Елисей ответил: «Знаю, молчите». Когда пророк Илия говорил Елисею остаться в Вифиле, а потом в Иерихоне, Елисей не соглашался и не отставал от Илии. Когда они перешли через Иордан, Илия сказал Елисею: «Что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя?» Елисей ответил: «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». Илия сказал: «Трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, не будет». Пошли дальше. Вдруг явилась огненная колесница и кони огненные, и разлучили их обоих. Елисей воскликнул: отец мой, колесница Израиля и конница его!» С того момента Елисей не видел Ильи, но взял упавшую милость пророка и пошел с нею обратно к Иордану. Свернувший милость Ильи, Елисей ударил ею по воде, и вода расступилась. Сыны пророков, которые были в Иерихоне и вышедшие из города, наблюдали за Ильею и Елисеем, видели, как Ильи вдруг не стало, как Елисей милостью Ильи остановил воду Иордана, как перешел по дну реки, поняли, что опочил дух Ильи на Елисея, поклонились ему и признали его своим духовным руководителем. 4 Царств, 2 глава, с 1 по 15 стих. О пророке Елисее написано в Библии больше, нежели о пророке Илье. К сожалению, сведения о нем отрывочны и не в хронологическом порядке. Например, в 4 Царств 5, 20-27 написано, что Гиезий за свою жадность был поражен проказою, а в 4 Царств 8, 4, 6 говорится, что Гиезий рассказывал израильскому царю о чудесах Елисея, а ведь прокаженного не впускали даже в селение. Левит 13:46. Следовательно, царь разговаривал с Гиезием перед тем, как Гиезий стал прокаженным. Зная, что дела и чудеса Елисея записаны в Библии не в хронологическом порядке, сперва обратим внимание на его чудеса, потом на его служение, затем на его строгость и свидетельство о нем. Первое. Чудеса Елисея. Елисей сотворил чудес больше, нежели Илья, и его служение отличалось большим состраданием к людям. Служение Ильи сравнивает со служением Иоанна Крестителя, а служение Елисея со служением Господа Иисуса Христа. На Елисее Дух Божий был в двойной силе, и это проявилось в его делах. Жители Иерихона, который пару десятков лет перед этим был отстроен Ахиилом Вифилянином, вопреки заклятию, 3 Царств 16:34, обратились к Елисею с просьбой. «Вот положение этого города хорошо, но вода нехороша, и земля бесплодна». Пророк сказал им взять новую чашу, положить в нее немного соли и принести ему. С этой чашей и солью Елисей пошел к вытекающему из-под горы источнику, бросил в него соли и сказал: «Так говорит Господь, я сделал воду сию здоровую, не будет от нее впредь ни смерти, ни бесплодия». И вода стала здоровою до сего дня. 4 Царств 2:19-22. Этот источник является главным источником воды в Иерихоне, который утопает в садах. Одна из жен пророческих с воплем говорила Елисею: «Раб твой, мой муж, умер, а ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Теперь пришел заимодавец взять обоих детей моих в рабы себе». 4 Царств 4:1. Иосиф Лави написал, что это была жена того Авдия, который скрывал от царицы Изавели 100 пророков в пещерах и кормил их, и что он попал в долги, покупая пищу для пророков. Елисей спросил женщину, что она имеет в доме. Она ответила: «Ничего, кроме сосуда с елеем, то есть оливковым маслом». Пророк велел ей попросить у соседей сосудов порожних: «Набери немало, запри за собой двери, наливай в эти сосуды и полные отставляй». Женщина послушалась, одолжила у соседей разных кувшинов, сыновья подали ей сосуды, а она наливала из имевшегося у нее сосуда с елеем. Когда же сыновья сказали, что больше нет сосудов, елей перестал умножаться. Изумленная женщина пошла к пророку за указанием, что ей теперь делать. Елисей сказал: «Продай масло, заплати долги, а на остальное живи со своими сыновьями». 4 Царств 4:1-7. Во время голода Елисей пришел в Галгал, где находились сыны пророков, то есть была своего рода духовная семинария. Елисей велел слуге поставить большой котел и для всех сварить похлебку. Один из сынов пророков нашел в воде дикое вьющееся растение и нарвал с него плодов полную свою одежду, принес и накорошил их в похлебку. Когда начали есть, то подняли крик: «Смерть в котле!» Плоды оказались ядовитыми. Пророк взял муки, всыпал в котел и сказал Гезию, чтобы наливал людям похлебку. Те ели, и никакого вреда им не было. 4 Царств 4:38-41. Однажды в Галгал пришел человек из Ваал-Шалиши, городка или местности между Сихемом и Яфой, и принес Елисею 20 ячменных хлебцев и сырые зерна. Пророк велел слуге отдать это людям, пусть едят. Слуга возразил: «Что тут я дам 100 человекам?» Елисей ответил: «Так говорит Господь, насытятся и останется». И действительно, люди насытились и еще осталось. 4 Царств 4:42-44. Сыны пророков сговорились построить себе более просторное жилище. Постановили пойти к Иордану и нарубить там бревен. Попросили Елисея пойти с ними. Когда один из них рубил дерево, топор вырвался из рук и упал в воду. Неудачный лесоруб закричал, что это у него был одолженный топор. Елисей отрубил кусок дерева, бросил туда, где упал топор. Ко всеобщему изумлению и радости пострадавшего всплыл топор. 4 Царств 6:1-7. Сирийский военачальник Нейман заболел проказою. Служившая его жене израильская девочка сказала: «Если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его». Говорят, что утопающий хватается за соломинку. Нейман ухватился за слова израильской девочки и доложил об этом своему царю. Сирийский царь написал израильскому царю письмо, прося его снять с Неемана проказу. Израильский царь перепугался, считая, что это предлог войне. Услышавши об этом, пророк Елисей послал израильскому царю сказать, чтобы он направил Неемана к нему, дабы тот узнал, что есть пророк в Израиле. Сирийский военачальник приехал с большой свитой и ценными дарями, но Елисей не вышел даже посмотреть на него, а выслал слугу сказать Нееману, чтобы он поехал на Иордан, 7 раз окунулся в реке и будет чист. Нееман разгневался. Он думал, что пророк выйдет, помолится и снимет с него проказу. А тут нужно ехать на Иордан, воды которого по выходе из Галилейского озера кажутся довольно мутные. «Разве вода в дамасских реках не чище Иорданской?» — говорил сердитый Нееман. Но кто-то из благоразумных слуг его сказал, «Если бы пророк велел сделать нечто более важное, то разве он бы не сделал? А здесь лишь омойся и будешь чист». Нееман решил испробовать. Отправился на Иордан, окунулся 7 раз, и обновилось тело его, как тело малого ребенка. Исцеленный Нееман возвратился к пророку Елисею, прося его принять большие дары. Но пророк ничего не принял. Тогда Нееман попросил у пророка позволения взять земли израильской, сколько снесут 2 лошака. Чтобы из нее в Дамаске построить жертвенник, уверяя, что с этого времени он не будет приносить всесожжения и жертвы другим богам, кроме Господа. 4 Царств, 5 глава, с 1 по 17 стих. Аминь.